Глава 27. Лу. Мои губы горели. Дыхание сбилось, сердце бешено стучало. Это было единственным напоминанием о том, что я жива и что все происходит на самом деле. Своим признанием Ник разрушил последнюю преграду между нами, словно сломал плотину, и чувства хлынули на волю, сметая все вокруг. Весь мир сжался до нас двоих. Я жадно впивалась в его губы, кусала и улыбалась, когда из его горла доносилось довольное рычание. Ник положил ладони на мою талию, приподнял и усадил к себе на колени. Я обхватила его ногами и обняла за плечи. Легко, словно я ничего не весила, он встал с подоконника, крепко удерживая меня ладонями под ягодицы. Его губы продолжали целовать мою шею, посылая по всему телу электрические разряды. Пока он большими шагами направился из кухни в коридор и, толкнув бедром одну из дверей, зашел внутрь комнаты. В спальне он поставил меня на ноги и включил свет. Я успела заметить стены насыщенного синего цвета, как море в солнечный день. Над столом висел постер с двумя перекрещенными веслами, а над односпальной кроватью из лакированного дерева были приклеены открытки с кильской регаты. Ее я узнаю среди тысячи других. Ни штор, ни ковра, ни цветов не было. Я как будто находилась на палубе корабля. Ник быстро стянул свою майку через голову. И я ахнула от восторга, когда моему взгляду открылся вид на пресс с восьмью кубиками и плечи, на которых красиво проступали линии мышц. «Матерь Божья! Ник был еще прекраснее, чем я думала!» Я подошла к нему вплотную и провела ладонями по широкой груди. Обрисовала кубики пресса и спустилась по косым мышцам до джинсов, низко сидящих на бедрах. Игриво пощекотала его живот ногтями вдоль пояса и расстегнула пуговицу на джинсах. Мурашки побежали по его коже, и он перехватил мои запястья, поднес к губам и осыпал горячими поцелуями, после чего собрал мой свитер у талии и потянул вверх. Следом за свитером на пол полетел мой лифчик. Холодный воздух коснулся обнаженной кожи, и я поежилась. Но ладони Ника начали согревать мою спину, а губы прочертили пламенную дорожку от ямки между ключицами до груди. Я впилась ногтями в его плечи, боясь, что он отстранится, и застонала от наслаждения, когда он обхватил одну грудь ладонью, а ко второй припал губами и обвел сосок языком. Внизу живота ныло от желания. Я повела бедрами навстречу Нику. Мне хотелось большего и как можно скорее. А он не торопился, уделяя внимание каждому миллиметру моей груди. Я совсем лишилась рассудка. Собрала волосы Ника на затылке и потянула вверх, чтобы завладеть его губами. Они припухли и порозовели, а взгляд из-под опущенных ресниц затуманился. Пока его язык ласкал и терся о мой, Ник расстегнул застежку на моих брюках и стянул их вниз. «Что за черт?» Удивился он, когда его руки легли не на обнаженные ягодицы, а на плотную ткань. «Тут до меня дошло, что секс – это последнее, о чем я думала, собираясь к нему. Поэтому под брюки надела розовое термобелье, а под ним были не кружевные трусики из тончайшего шелка, а хлопковые трусы телесного цвета». Смущение опалило щеки. До роковой соблазнительницы в этом виде мне было как до луны. Если бы могла, сбежала бы в ванную, чтобы полностью раздеться. Но не тут-то было. Ник опустился передо мной на колени и принялся стягивать леггинсы с бедер. «Как ты в них влезла?» Он театрально фыркнул, продолжая бороться с плотно сидящим материалом. «С большим трудом», — рассмеялась я. Ник справился с первыми 10 сантиметрами и осыпал поцелуями обнаженную кожу ниже пупка. К счастью, ему хватило ума стягивать термобелье вместе с трусами. «Я состарюсь, пока раздену тебя. Тут есть какой-то фокус, да?» Возмутился он. Подхватил меня под попу таким образом, что его лицо оказалось на уровне моего живота, и поднялся с колен, отчего моя макушка коснулась потолка. «Ник!» – заверещала я, хватаясь за его плечи, волосы, уши. Хотя его руки уверенно держали меня. «Отпусти немедленно!» Он сделал несколько шагов и осторожно скинул меня на кровать, удерживая ладонями под спину. Расстегнул молнию на своих джинсах. Они скользнули по узким бедрам и упали на пол. «Быстро и эффективно», — ухмыльнулся он, разводя руками. Но восхищение во мне вызвало не его ловкость рук, а то, что скрывалось под черными боксерами. «Ох, это будет увлекательно!» Я брыкалась и смеялась, пока он, забравшись на меня, стягивал мою одежду. Каждый отвоеванный миллиметр награждался поцелуем. А там, где на внутренней стороне бедра бился пульс, он оставил засос. Свою полную победу Ник отметил, склонившись между моими бедрами и пуская в ход язык. «Боже, Ник!» – всхлипнула я и забросила ноги ему на плечи. Я распадалась на частицы и вновь собиралась вместе, только для того, чтобы сойти с ума от его прикосновений. Влажный жар затопил меня изнутри. Я извивалась под Ником и не сдерживала стоны. «Тебе нравится?» – хрипло спросил он, наконец посмотрев на меня снизу вверх. «А разве незаметно?» На последнем слове мой голос сорвался, потому что Ник легко погрузил в меня палец. Я выгнула поясницу и подалась вперед, не в силах сделать еще один вдох. Между бедрами полыхало от неутоленного желания. Ник перенес вес тела на другую руку и оказался лицом к лицу со мной. Его глаза стали темными, а взгляд – обволакивающим. «Не забывай дышать», – напомнил он мягким шепотом. И я послушалась, сделала глубокий вдох. Ник внимательно вглядывался в черты моего лица, подмечал реакцию моего тела, прислушивался к каждому стону, пока ласкал меня пальцами, все ближе подводя к заветному освобождению. «Я хочу почувствовать тебя внутри». Мой голос дрожал от нетерпения. Ник ухмыльнулся, встал с кровати, снял боксеры и достал из прикроватной тумбочки презервативы. «Целую ленту». «Амбициозно», — только и смогла сказать я. «Реалистично», — подмигнул он. Я захихикала, искренне восторгаясь его самоуверенностью. Хотя, чем черт не шутит? Мне не стоило недооценивать Ника. Может, я еще буду просить о пощаде? Интересно, он сжалится надо мной? Пока он был довольно бескомпромиссным парнем. И мне, черт побери, это нравилось». Он надел презерватив и, вновь опустившись и устроившись между моими бедрами, серьезно смотрел в глаза. От легкомысленного дурачества не осталось и следа. «Лу», — вполголоса позвал он, — «ты ведь понимаешь, что я признался в своих чувствах не для того, чтобы затащить тебя в постель? Вообще-то я согласен подождать». Ник сказал это с такой искренностью, что у меня защемило в груди. Я нежно обхватила его лицо ладонями. «Идиот!» – засмеялась я. «Это я не согласна ждать!» Сказала и притянула его к себе, пока наши губы не соприкоснулись в трепетном поцелуе. Этому притяжению было невозможно сопротивляться. Поцелуй стал глубоким и требовательным. Пару минут спустя я задыхалась от возбуждения. «Ты мне нужен, Ник!» Он вошел в меня плавно, с осторожностью. Я выгнулась ему навстречу, обхватила талию ногами, чтобы ощутить его целиком. И это было лучшее, что я когда-либо испытывала в жизни. Весь мир померк перед этим мгновением. Меня наполнила нежность, благодарность и вожделение. От противоречивых и сильных чувств защипало в глазах. Ник замер, прислонился лбом к моему лбу и с тревогой прошептал в губы. «Все хорошо. И даже лучше». Он осыпал поцелуями мое лицо, и я прикрыла глаза, сосредоточившись на ощущениях. Ник двигался медленно, позволяя нам привыкнуть друг к другу и насладиться каждым сантиметром, каждым толчком, каждым вздохом. Господи, этот парень знал, как доставить удовольствие. Оно волнами распространялось по телу, выходило за его пределы. Все затопил свет, горячий и влажный, как кожа Ника под моими ладонями. Томление внизу живота становилось все сильнее, и я первой начала ускорять движение, царапая его спину и кусая губы. Ник крепко обхватил мои плечи и следовал за моими стонами. Или это я вторила ему, полностью отдавшись в его власть? Все превратилось в калейдоскоп красок, буйных, ярких, стремительных. «Ник...» Застонала я. Открыла глаза, чтобы навсегда запомнить его в этот момент. И мой мир взорвался тысячью сверкающих звезд. Они отражались в карих глазах Ника и отзывались любовью в сердце. Я была везде и нигде, и только Ник имел значение. Еще одно движение, и он вздрогнул и опал на меня, тяжело дыша. Мы медленно приходили в себя, продолжая крепко держать друг друга в объятиях. Прошло время, прежде чем мы смогли подняться с кровати и вместе пойти в ванную, чтобы принять душ. Не знаю, что мне больше нравилось. Ладони Ника, которые массировали мое тело под облаками мыльной пены, или забытое умиротворение. Меня не покидало ощущение, что Ник каким-то образом отворил замок на клетке, которая несколько месяцев сжимала мое сердце. Выбравшись из душевой кабины, Ник приказал поднять руки и замотал вокруг моей груди банное полотенце, достигающее до самых косточек на лодыжках. Второе полотенце он повязал вокруг своей талии. В животе заурчало от голода, и я подумала о половинке пиццы, которая так и осталась лежать в коробке. «Я заставил тебя проголодаться?» – ухмыльнулся он. «Нет, ты не дал мне нормально поужинать». Ник прыснул со смеху, зачесал пальцами назад свои мокрые волосы и вышел из ванной комнаты. Я последовала за ним, самодовольно разглядывая широкую спину с четкими линиями мышц и красными следами от моих ногтей. Это был мой мужчина.